Много вопросов, охотничек, на все сразу и не ответишь. Достаточно сказать, я стараюсь разобраться вовсе не во всем, что слышу под стеной сборищ. В свое время я опускался в дальние странствия и многое разнюхал. Я очень даже допускаю, что в нынешние дни получаю куда больше удовольствия, просто впитывая в себя солнце. Конечно, я не ухожу охотиться столь далеко, как некогда, но у меня есть и еще способы. А что до других твоих вопросов, — продолжал он, — то даже костра, от которого кормят мурчелы, учуял бы любой твой замысел, любопытник. Мне было известно еще до обнюха, до того, как ты узнал сам, что ты кинешься вдогонку за крошкой Лепотяпкой. «Мягколапкой», — пропыхтел Фритти, — «ее имя Мягколапка». «Конечно, Мягколапка. Знаю. Не то с раздражением, не то с оттенком нежности», — сказал Потягуш. «Вот мой способ», — добавил он просто. Потягуш вдруг остановился, и хвост трубой завертелся, становясь рядом с ним. Уставив на Фритти огромные зеленые глаза, охотник сказал: «Странные затеваются вещи. И не только в страдавней Дубраве. Рек Чикчики и племя вступают в сделки, а это очень странно. Я не могу в точности понять, что происходит, но усы рассказывают мне настораживающие истории, и у тебя есть какая-то роль в этой игре, хвост с трубой». «Как я мог бы...» — принялся был возражать Фритти, но Потягуш движением лапы заставил его умолкнуть. «Боюсь, у меня нет больше времени. Понюхай-ка ветер». Фритти втянул в себя воздух. В самом деле, ветер принес странный запах холодной сырой земли, но он ничего в нем не смог понять. «Ты должен научиться доверять своим чувствам, хвост с трубой», — сказал Потягуш. «У тебя есть кое-какие природные дарования, которые помогут тебе там, где недостаток опыта введет тебя в беду. Помни, пользуйся чувствами, которые даровал тебе Муркла, и будь терпелив». Потягуш снова понюхал воздух, но хвост с трубой больше не чуял в нем ничего необычного. Старый кот потерся носом о бок Фритти. «Держись левым плечом к заходящему солнцу, когда будешь выходить из лесу», — сказал он. «Так ты выберешь верное направление. В путешествии не стесняйся ссылаться на меня, на некоторых полях меня хорошо помнят. А теперь мне пора». Потягуш рысью пробежал несколько шагов. Фритти, ошеломленный событиями, сидел, глядя ему вслед. Большой кот оглянулся. «Ты уже прошел посвящение в охотники, хвост с трубой». «Мрр». Смущенному Фритти понадобился миг, чтобы собраться с мыслями. «Мрр, нет, церемония должна состояться на сборище после следующего ока». Потягуш помотал головой и прыжком вернулся к нему. «Нет ни времени, ни должной обстановки для старой охотничьей», — сказал он. «Но я сделаю лучшее, что смогу». Фритти в изумлении следил, как Потягуш усаживался на мощные ляжки, закрывал глаза. Голосом, намного более приятным, чем можно было ожидать, он запел. «Праматерь мы славим, охотничий дар свой, охотничий дар свой. Храни же нас оком, мы чутко хвостами приказ твой уловим. Изменчиво солнце и вечно лишь око, праматерь, услышь нас, мы молим, зуб, коготь и кость наш залог за твой свет». Потягуш какой-то миг сидел, плотно закрыв глаза, потом открыл их и снова вскочил на ноги. Казалось, в нем нет и следа того медленно речивого, малоподвижного кота, которого знал Фритти. Ничего, кроме невозмутимого мерцания в глазах. Он предстал преисполненным целеустремленности и энергии. При его приближении хвост с трубой невольно отпрянул. Однако Потягуш только вытянул лапу и коснулся ею лба Фритти. «Добро пожаловать, охотник!» — сказал он, повернулся и кинулся прочь, лишь чуть-чуть задержавшись на краю ближайшей заросли, чтобы крикнуть: «Может, тебе и повезет, юный хвост трубой!» И с этими словами Ленни Потягуш скрылся в подлеске. Над головой летали ночные птицы. В бесшумном движении наверху хвост трубой ощущал присутствие рух-ухов, сов. Он решил, что они не охотятся. Рух-ухи предпочитали искать добычу над ровной местностью. Скорее всего, они только что покинули свои гнезда в ближайшем лесу. «Ну и хорошо», — подумал Фритти. «Близость совы напугает лесных жителей и помешает им быстро наесться». Наверху, куда его племени было не добраться, в ветвях деревьев пели ночные птицы. Фритти тут же выбросил мысль о них из головы. Спустившись в сухой, усыпанный камнями овраг, хвост трубой вдруг уловил странный кошачий запах. Он весь напрягся, обернулся. Запах исчез, потом через мгновение вернулся, и Фритти успел различить в нем что-то знакомое. Странно, но запах исчез снова. Фритти замер в недоумении, шерсть на загривке поднялась, нос возбужденно подрагивал. Не то чтобы запах ослаб от движения или резкого дуновения ветра, он просто исчез. Когда запах появился снова, Фритти узнал его. Неудивительно, что он показался таким знакомым. Это же его собственный запах. Он чуть наморщил нос, пробуя воздух, подтверждая свое подозрение. Потом вошел в ночной вихрь, медленный, едва заметно крутящийся поток воздуха. Камни в высохшем русле, нагретые за день солнцем, теперь отдавали тепло. Встречаясь с холодным ночным воздухом, оно удерживалось стенами оврага и описывало медленные круги, снова и снова возвращая к Фритти его собственный запах. Довольный, что решил эту загадку, он перепрыгнул через пересохшее ложе ручья и уже было двинулся прочь, когда ему в голову пришла важная мысль. Фритти повернулся и внимательно осмотрел обе стороны оврага и обнаружил то, что искал — полускрытый вход в норку пискли. Он понимал, что солнечного тепла хватит ненадолго и что такое сработает только раз. Тщательно выбрав подходящее место, он устроился на краю оврага в 3-4 прыжках от входа в норку, проверил берег пересохшего ручья и нашел место, которое при его движениях не обрушится градом мелких камешков и земли и не выдаст его замысла. Потом, следуя правилам, внушенным ему матерью, он замер в неподвижности и стал ждать. Даже не шелохнувшись, Фритти чувствовал, что око Мурклы прошло еще совсем немного. Наконец он был вознагражден едва заметным движением возле норки. Ему казалось, что ждет он уже несколько жизней. Осторожно, очень осторожно из норки высунулся кончик носа и понюхал воздух. Потом появилась и вся пискля. Мгновение она сидела у входа в норку, боязливо озираясь вокруг, готовая исчезнуть при первом же признаке опасности. Скорчившись, наморщив нос, зверек пытался уловить, нет ли рядом какой-то угрозы. Это была полевая мышь, проворная в серо-коричневой шубке. Фритти непроизвольно задвигал кончиком хвоста туда-сюда. Мышь, не почувствовав рядом никакой опасности, осторожно отошла от норки и принялась разыскивать пищу. Глаза, нос и уши зверька были готовы мгновенно учуять появление хищника. Не отходя далеко от норки, пискля обследовала сухое русло. Фритти почувствовал, что ему нужна вся сила воли, чтобы не броситься на суетившуюся совсем рядом мышь. Желудок у него сводило от голода, а лапы дрожали от нетерпения. Но он помнил наставление Потягуша о том, что необходимо быть терпеливым, и знал, при первом же его движении добыча исчезнет в норке. «Я не стану вести себя как котенок», — подумал Фритти. «Это хороший план охоты. Буду ждать подходящий момент». Наконец он решил, что мряуш отошла от норы достаточно далеко. Когда мышь на мгновение повернулась спиной к Фритти, Он вытянул переднюю лапу и осторожно начал опускать ее вниз, готовый мгновенно застыть от головы до кончика хвоста, если зверек снова повернется в его сторону. Он опускал лапу все ниже и ниже, пока не почувствовал, как легкие потоки ночного воздуха ерошат на ней шерсть. Медленно вращающийся вихрь подхватил запах и понес вниз по стене оврага, потом повернул в сторону мыши, донося до нее опасность со стороны собственного дома. Почуяв кошачий запах, грызун раздул ноздри и замер. Хвост трубой видел, как напряглась мышь, поняв, что смертельный враг отрезал ей путь к спасению. Несколько мгновений, пока запах Фритти снова не исчез, пискля оставался неподвижной. Потом...